Первым делом в самом начале года было занятие Азова и Таганрога. Занятие беспрепятственное, потому что турки при объявлении войны не позаботились укрепиться в этих местах. Иначе распорядилась Екатерина. Она предписала сначала сделать укрепление в Азове для обороны от нечаянного нападения, а потом и настоящее, и всю прочую работу без потери времени и с поспешностью производить. Но укреплений было мало. Главную мыслью Екатерины было устройство флотилии на Азовском море, и она отдалась этой мысли со всей своей страстностью, что видно из переписки ее с контр-адмиралом Синявиным, которому поручено было устройство флотилии. Переписка эта очень напоминает переписку Петра Великого о любимом его деле. «Алексей Наумович, — писала Екатерина Синявину в мае, — посылаю вам гостинцы, 3 чертежа, которые до тамошних мест принадлежат. Первый — разные виды берегов Черного моря, даже до Царьграда. Второй — Азовское море. Третий — корабль на Воронеже деланный и на воду там же спущенный. Оны, я думаю, будут вам приятны и, может быть, еще сверх того и полезны. Пожалуй, дайте мне знать, ловко ли по реке Миюс плыть лесу в Троицкое, что на Таганроге, и ваше о том рассуждение, также есть ли по Миюсу годные леса к корабельному строению. Я чаще с вами в мыслях, нежели к вам пишу. Пожалуй, дайте мне знать, как нововыдумленные суда, по вашему мнению, могут быть на воде и сколько надобно, например, времени, чтобы на море выходить могли. Еще сильнее забота Екатерины об Азовском флоте выразилась в записке ее, читанной в заседании Совета 5 ноября. «Мое мнение есть, что Таганрогскую гавань отдать в ведомство Синявину с тем, чтобы ее поставил в такое состояние, чтобы она могла служить как и убежищу судам, так и для построения судов, а наипаче галер и других по тому месту способных судов. Я ему дам на то и на другое на первый случай 200 тысяч рублев. А с ним условиться надобно о заведении там адмиралтейского департамента и служителей по мере тамошней морской силы. В реке Доне же никакой способности нету по ее мелям к построению, или лучше сказать, к плаванию вниз судов. Главный предмет, будущий год на Азовском море, кажется, быть должен для закрытия новозаведенных крепостей, чтобы сделать нападение на Керчь и Тамань и завладеть сими крепостцами, дабы зунт Черного моря через то получить в свои руки. И тогда нашим судам способно будет крейсировать до самого Цареградского канала и до устья Дуная. Если же грузинцы овладеют краем того же Черного моря, то нашим судам в случае противной погоды одно важное прибежище прибавится. Итак, прошу, если совет с вышеписанным согласен, прилежно входить в представление Синявина и сего ревностного начальника снабдевать всем, в чем только он может иметь нужду и надобность, чем и меня весьма одолжите, ибо донская экспедиция есть дитя, кое у матери своей крепко на сердце лежит. Если грузинцы овладеют краем Черного моря, и меритинский владелец, или царь, как у нас привыкли называть, Соломон, еще с 1755 года боролся с турками за независимость и боролся довольно удачно, пока не нашел врагов в собственных вельможах, которые с помощью турок выгнали Соломона и возвели на престол двоюродного брата его Теймураза. В исходе 1766 года Соломон прислал императрице просьбу дать ему убежище в России вместе с некоторыми князьями и дворянами или заступиться за него при порте. И то, и другое было тогда отклонено из опасения повредить мирным отношениям к Турции. Несмотря на то, Соломон, загнанный в горы, отправил в 1768 году кутаистского митрополита Максима в Петербург с просьбой о помощи. Но еще до получения ответа из России ему удалось взять верх над врагами и схватить соперника своего Теймураза. Так как теперь церемониться с турками было не нужно более, то императрица решила отправить к Соломону небольшой воинский отряд, могший показать имеретинцам все преимущества порядочного войска, послать 4 пушки, 2 единорога и 50 000 денег. От ноября 1768 года дошла до нас любопытная записка, показывающая, как занимала Екатерину Закавказье. Императрица переслала в иностранную коллегию следующие вопросы. Первый. По какой причине выезжал сюда отец Ираклия, царя грузинского? Второй. Нет ли в коллегии карты исправнее печатной и вернее? И как грузинские владения лежат, их каким соседние? Третье. Имеют ли грузинские владетели морские порты на Каспийском или Черном море? Четвертое. Тифлис стоит на одних картах на Черном, а на других на Каспийском море, а в иных и в среде земли. О всем сём в коллегии иностранных дел выправися прислать ко мне. Нота бена. Несколько времени тому, как был слух, что Ираклий принял католицкий закон, имеется ли о сём подлинное известие? Панин писал Соломону, чтобы он постарался уговорить грузинского, картолинского и кахетинского царя Ираклия действовать вместе против турок. Соломон сам отправился к Ираклию в Тифлис, и оба царя отправили в Петербург знатных послов с объявлением своей готовности вступить в войну с турками. А между тем осенью 1769 года Екатерина назначила действовать в Грузии против турок известного нам графа Тотлебена, который умолил императрицу принять его снова в русскую службу. Тотлебен, двинувшись из Моздока, перешел Кавказские горы долинами Терека и Арагвы и расположился на зимних квартирах в Грузии. Но гораздо ближе к русским границам, по Кубани, в Кабарде, надобно было иметь дело с народами магометанскими и подданными порты.